Полеты во сне и наяву. «Доктор, доктор, меня очень тревожит российский шоу-бизнес!» «Что вы, батенька, нет никакого российского шоу-бизнеса. Водочку просто нужно поменьше пить». Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью, но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. «Алло, алло, Ромочка, я тебя не разбудила!» В трубке щебетал голос Лаймы с нежным акцентом. «Я не смогу выступить на твоем юбилее 5-й. Я еще на Лазурном берегу, у меня рейс задерживают. Но я обязательно пролечу и спою, только поставь меня, пожалуйста, 10-й». «Хорошо, хорошо», — сонно согласился я. «Ну какая разница, 5-й, 10-й?» Взгляд упал на отражение в зеркале. «Хорошо иметь личного тренера. Тело не по годам подтянутое, живота практически нет. Как посмотрю на себя в зеркало, так настроение сразу поднимается». Подошел к окну, раздвинул шторы. На соседних домах висят 2 6-метровых баннера. Один с моим портретом, другой с цветастой надписью «Праздничный концерт в Кремле, посвященный дню рождения Трахтенберга Романа Львовича». Среди почетных гостей Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, ведет концерт Максим Галкин. Специальные гости Мадонна и Элтон Джон. Сколько денег ушло, чтобы оплатить спецгостей? Роман Львович чуть ли не в долги влез. Ну да ладно. Зато об этом будут судачить. Стандартные местечковые юбилеи уже всем приелись. Стоило положить трубку, как телефон снова заскрежетал. «Алло, Роман, выгляни в окно! Там сюрприз!» Я высунулся с балкона. Под окном стоял под парами новенький Бентли сиреневого цвета, а на его перламутровой крыше красовался мой портрет. «Ребята, ну вы с ума сошли? Это же дорого! Да и где его ставить? Не во дворе же?» «Не волнуйся, гараж мы тебе тоже купили. Кстати, водителя оплатили на 5 лет вперед. Он, между прочим, еще владеет кунг-фу и сможет быть телохранителем. Ну, спасибо!» Искренне поблагодарил я. В проходе появилась жена. «А как мне одеться на твой концерт? Белое платье и бриллиантовый набор? 8 колец, серьги, колье, заколку, браслеты, часы. Или зеленое платье и изумрудный набор? Или, может, голубой сарафан и сапфиры?» «Дорогая, одевай что хочешь, только смотри, чтобы было не очень вызывающе». Она исчезла. Горничная принесла кофе, который я решил выпить в тишине, чтобы собраться с мыслями, и переключил звонки на секретаря. Тот заглянул в комнату уже через минуту. Звонит президент с поздравлениями. «Возьмете трубку?» Отвлекаться не хотелось. Кофе остынет. Но все же, такие звонки каждому, даже очень известному артисту, приятны. «Возьму, пожалуй». Наконец, пора выезжать. Я заставил себя выйти на улицу, где уже собралась толпа поклонниц. Они кидали цветы, но букеты не долетали. Мешал милицейский кордон. Приветливо махнув всем рукой, я залез в лимузин, подаренный мне еще на прошлый день рождения, и взгляд мой упал на мини-бар. Махнуть или не надо? Нужно. И я налил себе 100 граммов Луи 13-го. С хорошей выпивкой путь прошел быстрее. Красная ковровая дорожка, которой меня подвезли, оказалась усыпана лепестками роз. «Деньги мои транжирите!» — пожурил я секретаря, дежурившего у дорожки. «Это на деньги спонсоров!» — он чуть ли не обосрался от страха. «Да не ссы ты, шучу». Пройдя сквозь строй фотографов, операторов и различные желтые шушеры, очутился в спокойной обстановке гримерки. Концерт должен был начаться еще 5 минут назад, но начинать вовремя — это моветон. Вот сейчас спокойно выкурю сигару, почешу яйца и пойду. «Роман Львович!» — в проеме показался секретарь. «Зал аплодирует стоя уже 10 минут. Ждут-с!» К сожалению, посмотрел на сигару. «Не сложилось. Пора идти». Зал и вправду аплодировал. Это было слышно еще на подходе к сцене. А когда я вышел, от шума чуть не треснули стены. Рукоплескали 15 минут, никто не садился, и кое-как я успокоил зал. «Добрый вечер, дамы и господа!» — торжественно произнес я, и тут в микрофоне что-то засвистело и запищало. Тьфу ты, черт! Если сам лично не проверишь всю аппаратуру, обязательно что-нибудь случится. На техперсонал надеяться нельзя. Сколько я их гонял и шпынял, будучи еще малоизвестным артистом, но всех же не перевоспитаешь. В довершении начавшихся неприятностей замигали, пытаясь вырубиться, еще и прожекторы, освещавшие сцену. Опять, суки, администраторы сэкономили на оборудование. «Тихо!» — рявкнул я. «Буду говорить без микрофона!» В зале наступила гробовая тишина. «Ничего страшного! Все, как и должно быть! Глядя на звук режиссера, я понимаю, что не все то жопа, что пердит!» И тут, под взрыв хохота, большой прожектор, выпустив сноп искр, медленно стал накреняться в мою сторону. К тому же он, видимо, потянул за собой какой-то провод, и лампы одна за другой начали вылетать из гнезд и падать, взрываясь прямо передо мной на сцену. Я зажмурил глаза. А когда их снова приоткрыл, мрак в зале стоял такой, что хоть глаз выколи. В тот момент, когда я понял, что вот теперь уже точно не знаю, что делать, кто-то из публики поднял вверх руку зажигалкой. Идею подхватили моментально. Тысячи рук, держащих зажигалки, взметнулись вверх. «Шоу должно продолжаться!» Я вздохнул. Набрал в легкие побольше воздуха и едва открыл рот, как женщина в первом ряду ахнула. Я поднял вверх глаза и увидел, что на меня с нарастающей скоростью летит огромный софит. Едва успеваю увернуться, публика в экстазе, и здесь, на бурных овациях, на сцену поднимается потертая стриптизерка лет 30-49, которая в годы своей юности работала в том самом клубе, где я начинал карьеру конферансье. «Ромочка, поздравляю тебя от имени всех бледей города Москвы и торжественно вручаю тебе целых 1,5 бутылки портвейна. Пока несла от магазина, не смогла удержаться и попробовала», — заявила она. «Пошла нахуй!» — леденее от ужаса сквозь зубы цежу я и с содроганием понимаю, что микрофон уже починили. Зал снова замер. «Нахуй, нахуй, нахуй!» — понеслось по всем просторам необъятного кремлевского зала. Охрана скочила с мест и уже тащит за кулисы возмутительницу спокойствия. Из ее редикюльчика со сломанным замочком сыпется различного рода дрянь. Дешевые презервативы, конфеты-сосучки, тампоксы-затыкучки, беломор, помада и доисторический мобильник, звонящий почему-то так же, как и мой. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью. Но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне сниться или нет? Алло, Роман Львович! В трубке неприятный и, что еще более непереносимо, незнакомый мужской голос с сильным провинциальным акцентом. «Я купил номер вашего телефона, и у меня есть для вас специальный проект. Дайте встретимся». «Как купили?» «Ну, как все, за $300. И кто, интересно, продает мой номер кретинам, звонящим в такую рань?» Но немедленно это выяснить сил не было. Тип взял меня тепленьким. «Хорошо». Сонно согласился я и дал адрес своего клуба, где можно поговорить. Взгляд упал на отражение в зеркале. Если не прекратить жрать по ночам на многочисленных халтурах, придется перешивать концертные костюмы. Настроение сразу упало. Подошел к окну, раздвинул шторы. Баннеров, конечно же, не было. То есть они, конечно, были, но вот я на них отсутствовал. Отправился на кухню, где хотел насыпать чашку растворимой кофе, но вспомнил, что он уже 2 недели как закончился. Жене по магазинам бегать некогда, она учится в институте, а просить домработницу неудобно. Ну, черт с ним, попью на работе. Все равно придется переться туда на встречу с разбудившим меня типом. Живу я в соседнем доме, и пройти нужно 50 метров, но по дороге все равно вляпался в лужу. Снег не убирали, и он таял на весеннем солнце. А на крыше таяли сосульки, причем одна из них пробила заднее стекло моего автомобиля. И это центр города. Реса Гарант попала! Ехидно подумал я. «Вы были на гастролях в Киеве?» — важно начал тип, разбудивший меня. «Я из Украины». «Не был. А где проект?» «Вот!» Он торжественно протянул мне диск. «Что это?» «Как что?» «Это мои записи. Я играю на синтезаторе и пою. У меня очень красивый тембр». «Я вас поздравляю. А проект-то где?» «У меня очень красивый тембр и хороший слух», — еще раз зачем-то сообщил он. «Да и я тоже не глухой. А проект-то где?» «А вот мои грамоты. Эту я получил еще в первом классе, как лучший танцор. Это за четвертый. Но школа вас, видимо, не интересует. Хорошо. А вот это с конкурса «Алло, мы ищем таланты» 76-го года. А вот это диплом победителя конкурса художественной самодеятельности учащихся профессионально-технических училищ 1978 года. А вот грамота от работников общепита. А здесь видеонарезка моих выступлений в программе «Знак качества». Я всего 2 месяца в Москве и пока не устроился на работу, так что решил обратиться к вам. Спасибо за доверие. А от меня-то вы чего хотите? Ну, я же привез вам проект. «Да где он?» «Да вот же!» И он во второй раз протянул мне диск со своими записями. «Я сам пою, сам на синтезаторе играю и записывал все тоже сам». «Да что вы! А вы хоть представляете, чем я занимаюсь? Какой у меня может быть проект с певцом? Я не говорю о нашем проекте. Я говорю о своем. Продайте меня и заработайте кучу денег». «Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне продолжать сниться?» Но происходящее не было кошмарным сном. Это была кошмарная явь. «Блядь, ну что за день? Ну почему меня сегодня разбудили ни свет, ни заря и суют мне под нос грамоты из Усть-Пиздюйска, где этот кабыздох работал в кабаке и где все синяки его знают? А еще, видите ли, его знают в соседнем Усть-Зажопинске, где этот козлетон бывал на гастролях. Он явился в Москву, упакованный грамотами 70 лохматого года, когда кто-то сказал про его тембр, и он до сих пор верит. Будь ему лет 20, это бы еще проканало. Мы все через подобное прошли, но ему-то глубоко за 40. И он же не сидит в своем Задрючинске, а приехал, сука, ко мне и рассказывает, какая он охуенная звезда!» Обуреваемый раздражением и злостью, так и не сумев успокоиться, я вдруг понял, что надо, наверное, пойти домой. Но не улечься спать, а сесть за компьютер и написать книгу для мальчиков и девочек о том, что же такое шоу-бизнес и почему все могут выступать на домашних концертах, совсем единицы на концерте в средненьком клубе и уж совсем практически никто на концерте в Кремле. Собственно, я и сам там пока не могу. И, может, тогда, наблюдая за чужими ошибками, кто-то избежит их повторений.